Найджел заглянул в дымящуюся дыру. «Кажется, ход ведет в какое-то помещение», — заметил он. «После тебя», — кивнул Найджел и мягко подтолкнул Ринсвинда в спину. Волшебник, пошатнувшись, двинулся вперед, ударился головой о камень, чего, похоже, даже не заметил, и нырнул в дыру. Найджел похлопал рукой по стене и нахмурился. «Ты ничего не чувствуешь?» — спросил он. «Разве камни имеют привычку дрожать?» «Ака!» «С тобой все в порядке?» «Ака!» Найджел приложил к камням ухо. «Я слышу какой-то очень странный звук», — сообщил он. «Что-то вроде гудения». От известки у него над головой отделился небольшой пласт пыли и медленно поплыл вниз. Затем пара куда более тяжелых камней оторвалась от стен ямы и с глухим стуком упала на песок. Ринсвинд уже брел по туннелю, издавая тихие, потрясенные звуки и совершенно не обращая внимания на камни, которые пролетали в нескольких дюймах от него или обрушивались килограммами прямо на него. Если бы он был в состоянии хоть что-нибудь заметить, он бы сразу понял, что происходит. Воздух был маслянистым на ощупь и отдавал горящей жестью. Все углы и выступы покрывала бледно-радужная пленка. Где-то совсем рядом накапливался заряд магии. Это был мощный заряд, и он пытался уйти в землю. Оказавшийся поблизости волшебник, даже такой неполноценный, как Ринсвинд, выделялся словно медный маяк. Найджел на ощупь выбрался из клокочущей гудящей пыли и наткнулся на Ринсвинда, который стоял окруженный октариновой короной. Волшебник выглядел ужасно. Криозот отметил бы его сверкающие глаза и развивающиеся волосы. Он был похож на человека, который только что проглотил горсть шишковидных желез и запил их пинтой адренохрома. Причем Ринсвинд пребывал в таком приподнятом настроении, что с него можно было передавать телевизионные сигналы на другие континенты. Волосы на его голове стояли дыбом, и из них вылетали крошечные искорки. Даже его кожа выглядела так, словно пыталась от него убежать. Глаза вращались в горизонтальном направлении, а когда он открывал рот, от его зубов отскакивали мятные искры. Там, куда он ступал, камень плавился, выпускал из себя уши или превращался во что-нибудь маленькое, чешуйчатое, пурпурное и улетал прочь. «Я говорю с тобой, все в порядке», — повторил Найджел. «Ака!» — ответил Ринсвинд, и это слово превратилось в большой пончик. «Ты выглядишь так, как будто с тобой не все в порядке», — сообщил Найджел, проявив, так сказать, необычайную проницательность. «Ака!» «Почему тебе не вызволить нас отсюда?» — добавил Найджел и мудро распластался на полу. Ринсвинд кивнул, точно марионетка, и направил свой заряженный палец на потолок, который потек, как лед, нагреваемый паяльной лампой. Клокотание по-прежнему продолжалось, и его тревожные гармоники разлетались по дворцу. Науке хорошо известно, что есть частоты, которые вызывают панику, есть частоты, которые провоцируют постыдное недержание. Но дрожащие камни резонировали на такой частоте, которая заставляла реальность таять и оплавляться по краям. Найджел посмотрел на падающие с потолка капли и осторожно попробовал их. «Лимонный крем», — констатировал он и добавил. «Полагаю, нам не стоит надеяться отыскать здесь лестницу». Из истерзанных пальцев Ринсвинда вырвалась новая струя огня, которая, сгустившись, образовала почти идеальный эскалатор. Примечание. Если не считать того, что, наверное, второй движущейся лестницы, покрытой крокодиловой кожей, во всей вселенной не сыщешь. Конец примечания. Найджел схватил тихо вращающегося вокруг собственной оси волшебника за руку и вскочил на ступеньки. К счастью, они добрались до верха, раньше, чем магия совершенно неожиданно перестала действовать. В центре дворца, проломив крыши, словно гриб, пробивающийся сквозь древнюю мостовую, выросла белая башня, которая была выше любого другого здания в Аль-Хали. Огромные двойные двери у ее основания были открыты, и из них походкой хозяев выходили дюжины волшебников. Ринцвинду показалось, что он узнает некоторые лица. Лица, которые видел раньше, когда они рассеянно бормотали что-то в лекционных залах или благожелательно рассматривали мир с территории университетского городка. Эти лица не были созданы для зла. Ни одно из них не могло похвастаться клыками. Но в их выражениях присутствовал некий общий знаменатель, который мог привести в ужас умеющего мыслить человека.